И хотя он оставался абстрактным художником в принятом смысле этого словосочетания, то есть чистым колористом, если пользоваться сегодняшней терминологией, сам он понимал, что движется все ближе к природе, все дальше от искусной заумности Райли. Его полотна отличались тщательно выверенной техникой письма, крепкой архитектоникой, качество явно унаследованное от родителей архитекторов, и тонким чувством цвета. Попросту говоря, они прекрасно смотрелись на стенах комнат, украшая жизнь, что и было одной из главных причин их коммерческого успеха. Дэвид прекрасно это понимал. Другая причина — он писал картины гораздо меньшего размера, чем большинство других абстракционистов. Это он, скорее всего, тоже перенял от матери и отца. Пристрастие заокеанских художников к монументальности и стремление писать сразу для огромных музейных залов и выставок современного искусства представлялось ему мало оправданным. И он был не из тех, кто стыдится, что его работы украшают интерьеры особняков и квартир, что ими можно восхищаться дома, наедине, а не на людях. И именно так, как замыслил он сам. Неоправданных претензий Дэвид не терпел, однако был не лишен некоторой доли тщеславия. Картины все еще приносили ему гораздо больше денег, чем статьи, и это имело для него колоссальное значение, так же, как и, если можно так выразиться, состояние собственного статуса среди художников его поколения. Ему претила сама мысль о том, чтобы отпихивать кого-то локтями, завоевывая престиж, но он пристально следил за соперниками и за оценкой, которую те получали в прессе. И он нисколько не заблуждался на свой счет. В собственных статьях о живописи он щедрее всего хвалил тех, кого больше всего опасался. Брак его оказался вполне удачным, если не считать недолгого периода, когда Бет вдруг взбунтовалась против вечного материнства и встала под знамена движения за освобождение женщин. Но сейчас у нее за плечами было уже два иллюстрированных ею детских издания, заказ на очередной комплект иллюстраций и еще один в перспективе. Дэвид всегда восхищался тем, как сложилась семейная жизнь его родителей. Теперь и в его собственной семье устанавливалась такая же легкая атмосфера взаимопонимания и товарищества. Отправляясь в Катмине, он опасался лишь одного. Вдруг Бресли не знает, что Дэвид — художник. Точнее говоря, какой именно художник, да к тому же еще и автор статьи об искусстве. По словам издателя, Бресли никаких вопросов на этот счет не задавал. Он видел статью и нашел, что она легко читается. Главное, что его интересовало, было качество цветных репродукций в предполагаемой книге. То, что Бресли считал абстрактную живопись дорогой, ведущей в никуда, было широко известно. Так что старик, скорее всего, не захотел бы и минуты потратить, чтобы познакомиться с работами Дэвида. Впрочем, может, он сменил гнев на милость в этом вопросе. Хотя, когда в 1969 году Бресли был в Лондоне, он ушат и грязи вылил на голову Виктора Пасмара. Ну, надо думать, что, живя в такой дали от Лондона, старик просто не подозревает, какую, пусть и не очень ядовитую, змею собирается пригреть у себя на груди. Дэвид надеялся, что удастся избежать разговоров на эту тему, а если не удастся, придется импровизировать, применяясь к ситуации, и попытаться доказать старику, что мир уже довольно давно отказался от таких узколобых подходов. И то, что Дэвид принял предложение писать о Бресли статью, само по себе служит тому доказательством. Бресль ведь работал, а то, что эмоционально и стилистически он работал в манере совершенно иной или далекой от манеры Дэвида, да и художника в стиле Бена Николсона и многих других, включая архиренегата Пасмара, для искусства 20-го столетия совершенно не имеет значения. Дэвид был человеком молодым, но, превыше всего, человеком терпимым, широко мыслящим и любознательным.